Такое же детство и у птенца Кайры. Этот, правда, растет на свету, на ветру, быстро оперяется, набирается сил, но тоже придет день, станет малыш на краю обрыва, а под ногами-то пропасть, еле видны мелкие, как чешуйки, волны, и вдруг замерло сердце, отчаянно затрепетали крылья, вытянул вперед шею, растопырил ноги, полетел вниз, вниз, по пути задел скалу, отскочил от нее, как мячик, все ниже, ниже. Держат крылышки, как парашюты, работают перепончатые лапки. Вот и вода. Уф! Заработал ножками, поплыл, как и топорик прочь от берега. А неподалеку уже отец и мать. Радуются, торопятся плыть следом. Им всем троим долго жить в море. И уж совсем удивительно прощаются с берегом птенцы Кайры на острове Тюленьем, еще одном острове, где побывала мехтарьянц. Тюленей — небольшая плоская скала. У подножия ее — котиковый пляж, на ровный, как стол, вершине тысячи птиц. Отсюда совершают они полеты в море, чтобы накормить горластых, большеротых птенцов. Но вот птенцы подросли. В жизни колонии наступает великий день. Небывалое волнение охватывает и без того шумный птичий базар. Тысячные толпы кайр совершают неосмысленные на первый взгляд перемещения. Они то сбиваются в стаи, то рассыпаются вновь. Но постепенно вся эта черно-белая масса сдвигается в сторону моря. И тогда происходит самое важное. Какой-то сигнал, общее по наитию решение, случайный шаг вперед одной птицы, и птичья толпа упорядочивается. Взрослые птицы спускаются со скалы и выстраиваются шеренгами, образуя проходы между котиками. И никогда не видавшие воды птенцы ручейками устремляются к морю. Они скатываются с обрыва и бегут по этим коридорам между коричневых рыкающих зверей, пока не достигнут камней, покрытых пеной. Бегут, бросаются в волны, а огромные звери, шумно дыша и вытягивая шеи, удивленно смотрят им вслед. Крабы. На острове были еще жильцы. Кроме птиц, его населяли крабы. Мелкие, плоские, с паучьими ножками и острыми клешонками, они сновали у самой воды или сидели на камнях и аккуратно состригали с них желтые нитевидные водоросли. Я спустился к самой воде, примостился на обломке скалы. Сидит краб, перебирает клешонками, отправляет в рот ниточку за ниточкой. Клешнями ест, а глаза-бусинки смотрят вверх. Мелькнула над скалой светлая тень. Зашелестели крылья. Краб боком-боком к самому краю камня присел на краю, посмотрел еще раз вверх и в воду шлеп. Я не ухожу, продолжаю наблюдать. Справа и слева от меня на облитых водой соленых, поросших водорослями скалах тысячи крабов. Расселась, расположилась тонконогая, закованная в панцире воинство. Блестят темными спинками, размахивают клешнями. Вдруг, как по команде, бросили еду, двинулись к воде. Я уже знаю, в чем дело. В небе чайки. Но вот чайки улетели, и крабы полезли из воды. Выскочит крабишка, встряхнется, замрет. Почему они так проворно из моря выскакивают? — подумал я. Осторожно, как бы не сорваться, сполз к самой воде. Видно хорошо до самого дна. Впрочем, какое тут дно? Уступ скалы. На уступе глаза. Смотрят на меня квадратные зрачки, не мигают. Вокруг глаз голубоватое облачко колышется. Снуют белые колечки-присоски. Да это не как сам осьминожек к нам в гости пожаловал, догадался я. В стороне от него из расселины еще пара глаз смотрит. Краб для осьминога — главная добыча. Вот отчего так странно ведут себя крабы. Несладкая у них жизнь. Только от чайки в воду спрятался, надо на берег от осьминожка бежать. Еще из рассказов мехтарьянц. Над скалой всегда дикий гвалт. Кричат во все горло птенцы, — торопят родители маленькие кайры, бакланы, топорики. Напоминают о себе, зовут, упрашивают, все хотят есть. Мечется взад-вперед от скалы к скале легион черных, белых, коричневых птиц. Каждая пара кормит детей. Но охотятся птицы, каждая по-своему. Чайка ловит добычу на лету. Нырять она не любит. Высмотрит у самой поверхности рыбешку, пронесется над ней, клювом, как крючком, подхватит, цоп, и готово.